Без лишних слов, достав из сумки камеру, Стрингер смонтировал ее на треногу и стал катать эту треногу из стороны в сторону, выбирая ракурсы. «А ты, говорят, террористке подалась. Вот единственное, что он себе позволил». «Еще нет, но планирую», — сообщила Ленка. И непонятно было, шутит или где. «Знаешь, сволочей вокруг просто немерено. Будь моя воля, с утра до вечера всех подряд взрывала бы или травила. Так что я работаю над этим». «А ты не спеши», — Олег обращался к Ленке, но это был отчетливый посыл и в нашу сторону. Типа, ребята, вас это тоже касается. «Я тебе так скажу. Житуха у них далеко не сахар. Нет, вернее, будет так. Оторви да брось. Вот такая житуха. Так что, если есть возможность выбора, ты подумай, как следует». «Увы, боюсь, что выбора нет», — буркнула Ленка, доставая свою камеру. «Обозначь, где будешь кататься. Я тоже потихоньку буду снимать сзади, чтобы не мешать тебе». Не стану подробно пересказывать, как проходило интервью, и расписывать, кто как себя вел и какие проявлял рефлексии. Это долго и не нужно. Текст интервью целиком приводить тоже не стану. Две трети из того, о чем мы говорили с Ириной, вы уже знаете. Это из серии «Как мы докатились до жизни такой» и «Чем мы сейчас дышим» и «Как собираемся жить дальше». Я процитирую лишь два небольших фрагмента из последней четверти беседы. Один вполне тематический, с малым присутствием Феди, а второй уже сугубо Федин. «Да, мой большой железный брат так и выступил, и не только в качестве комментатора по моей теме, но и в индивидуальном разряде, внезапно, коротко, но емко. Более того, как потом стало известно, вот этот его импровизированный спич совершенно неожиданно вызвал некий лавинообразный процесс едва ли не массового характера. Впрочем, о процессе позже, а пока держите два фрагмента, взятые на сайте «Всех убью, один останусь.ру». Кстати, если кому-то все же захочется перечитать весь текст интервью целиком, это можно сделать на любом ресурсе, негласно курируемым пресловутым РСС, русским сетевым сопротивлением. Чтобы вы не путались, расшифрую часто повторяющиеся аббревиатуры. И Ирина, ДЭД Дмитрий Эдуардович Добросердов, ФИГ Федор Иванович Гусев. Итак, вот вам. И. С недавних пор в лексиконе русской молодежи встречаются неологизмы, которые были запущены в сеть с вашей легкой руки, Дмитрий. Я имею в виду такие слова, как кавказдюки, чуркахеды, гастарбеки, таджибайтеры и ряд других специфических словечек. Что вы можете сказать по этому поводу? ДЭД. Чуркахеды — это не наше. Это детище некоего проходимца, известного как народное ополчение. Остальное, да, это наших рук дело. А что сказать по этому поводу, даже и не знаю. А что именно вас интересует? И. Давайте остановимся на кавказдюках. Не кажется ли вам, что это звучит как оскорбление? Да, здесь нет прямого указания на какую-то определенную нацию, но ведь для любого кавказца это звучит как минимум неприятно. ДЭД. Минуточку. Голубушка, вы плохо читали мои статьи. Там черным по русскому написано, что кавказцы и кавказдюки — это суть два разных явления, и не следует их мешать друг с другом. И. Извините, но статьи ваши я вообще не читала, а вот словечки эти слышала многократно, из разных уст, причем всегда именно в такой интерпретации, которая исключает какое-либо иное толкование, кроме оскорбительного. Полагаю, что и многие россияне статьи ваши не читали и принимают вот эти неологизмы в чистом виде, считая их прямым оскорблением всех выходцев с Кавказа. Дед, помилуй, да при чем здесь оскорбление? Ну, смотрите, если в Грозном обнаружится сборная из русских, хохлов и белорусов, которая будет грабить чеченских студентов и насиловать молодых чеченок, думаю, никто не станет возражать, если их на всех углах станут обзывать славяно-гадами, славян-дюками или попросту славянскими ублюдками. Так? Я вижу улыбку на вашем лице. Скажите, а что здесь смешного? И? Да нет, смешного тут, разумеется, мало, но, понимаете, это очень похоже на фантастику. Дед, минуточку. А почему же так получается? Значит, кавказдюки в русской столице, оккупировавшие рынки, кафе и общаги, грабящие нашу молодежь и насилующие наших женщин, это суровая реальность, от которой уже пострадали десятки тысяч наших соотечественников. А славянские ублюдки в Грозном или Махачкале, делающие то же самое, это фантастика. И... Ну да, по всему выходит так. Вы поймите, вот такая ситуация. Славянская молодежь, бесчинствующая в Грозном или Махачкале, ну это же просто в голове не укладывается, да их там сразу на такие кусочки изрубят, что и шашлык сделать будет нельзя. Дед, минуточку. Так что же это получается? Кавказдюки в отношении славян могут творить бесчинство? И общество со скрипом принимает это, хотя и возмущается вяло и не зло, так, для близиру. А славянские ублюдки против законопослушных кавказцев на их земле – это фантастика. Я не понял, почему это вообще возможно? Почему такое поражение в правах? На каком основании? Мы, славяне, что, люди второго сорта? И, понимаете, тут большую роль играет разница в менталитетах. Дед, минуточку, при чем тут менталитеты? Мы сейчас говорим о равных правах для исторически сложившихся межнациональных образований, славян и кавказцев. Как вы полагаете, у нас с ними равные права и возможности или где? И, безусловно, равные. Так заложено в нашей общей конституции. Дед, в таком случае я настаиваю, чтобы вот этот досадный перекос в правах был немедленно исправен. И каким же образом? Дед, тут есть два очевидных способа решения проблемы. Первый, создать в Грозном и так далее сборные банды из наиболее отмороженных хохлов русских и белорусов, которые будут грабить мирных кавказских студентов и насиловать наиболее симпатичных кавказских барышень, официально назвать их славянскими ублюдками и благословить на неблагодарный труд. Это в противовес кавказдюкам, промышляющим в Москве и других русских городах. Не понял, а почему вы опять смеетесь? И, извините, конечно, но это опять же похоже на фантастику. Дед. В таком случае, вот вам второй вариант. Если это фантастика, надо немедленно убрать из Москвы и других русских городов всех этих кавказдюков, понимаете, всех, до единого. То есть, здесь должны остаться именно кавказцы, в самом лучшем значении этого слова. Воспитанные, приличные люди, которые приносят пользу нашей стране и способствует подъему ее культурного уровня. Как это будет делаться? Отборочные комиссии из числа самих же кавказцев или еще что-то, я не знаю, но сделать это насущно необходимо. Потому что если все оставить как есть, в ближайшем будущем это будет не просто поражение славян в правах, но буквально геноцид против русских на их же земле.